«Люди?» – коротко спросил я. «На первоначальный запуск хватит, ваша светлость?» С каждым мгновением состояние моего собеседника менялось. От недоверия он постепенно переходил к удивлению, а потом в глазах Дмитрича появилась надежда. «Неужто и правда решили все восстанавливать, Ярослав Константинович?» «Решил», – спокойно кивнул я. «Но быстро и просто не получится. Поэтому мне нужно понять, на что я могу рассчитывать. Человек 30 наберу без проблем, княже», – быстро ответил Олег. «Многие мужики со мной вместе работали. Знаю, кто на что способен и кому что доверить. Если с ресурсами вопрос решите, то можем прямо сейчас начать восстанавливать ангары. Для начала предлагаю посмотреть, что там осталось», – предложил я. Расстояние было совсем небольшим, и мы решили пройтись. Заодно Дмитрич провел мне экскурсию по поселку, рассказал, где что было и как работало. К сожалению, «было» и «работало» оказались самыми частыми словами в рассказе главы поселения. «Что с коммуникациями, Олег Дмитриевич?» — задал один из самых важных вопросов в текущей ситуации я. «Так нету ничего, Ярослав Константинович», — развел руками Олег. «Как перед штурмом вашего имения отключили все, так назад и не вернули. Ни воды, ни света давно нет. С водой вопрос решили, мы скважины колодцев нарыли, да и речка под боком. А без электричества ничего у нас не выйдет. Да, переносные генераторы у нас есть, чтобы связь держалась, да кое-что из жизненно необходимого запитано было, но производство на этом не запустишь. Холодильники и ленты запускать надо, да и не всякую тварь вручную разделать можно». «Понятно», — задумчиво пробормотал я. К этому моменту мы добрались до главных ворот сортировочного центра. На них еще были заметны следы от герба моего рода. Где он находится сейчас, узнать вряд ли получится. Кто-то приложил немало усилий, чтобы избавиться от малейшего упоминания Разумовских. Линии уцелели, если питание будет восстановлено, проблем не возникнет. Ну, не все линии забрали владельца новые. Самые современные, да компактные, разобрали и увезли. Но кое-что, что еще при вашем деде строили, осталось. Уж шибко массивное оборудование, да и устаревшее, но надежное, не чета новоделу. «Однако не специалист я, ваша светлость», — неуверенно ответил Олег. «Механики, что обслуживали линии, ушли все сразу, но боев в поселке не было. Если и испортилось что-то, то только от времени. Есть ребятки толковые, по нужде научились с техникой ладить, могут посмотреть, но все же тут спец нужен». Мы зашли на территорию комплекса. Пустота и уныние. Ветер гонял какой-то мусор. Пахло пылью и разогретым асфальтом. Даже привычного для таких мест запаха топлива не было и в помине. Чтобы не тратить время впустую, я сразу направился мимо развороченных фундаментов варварски вырванного оборудования к сохранившемуся ангару. В первое время много места нам не понадобится, поэтому начать можно было с малого. По пути внезапно отстал Аршавин. Ратый присел и начал зачем-то трогать асфальт. А когда он догнал нас у ворот ангара, лицо воина показалось мне встревоженным. «Олег, кто из твоих сюда заезжал в последнее время?» — на ходу спросил Ратый. «Никто, Коль», — ответил Олег. «У нас и машин-то особо нет. Пара едва живых, так мы их на территории держим». Я посмотрел на ржавые двери и с силой толкнул их в разные стороны. Вопреки всем ожиданиям, разошлись они абсолютно бесшумно, и в темноту ангара проник длинный язык света. В ноздри ударила вонь тухлятины. Нам навстречу рванул рой мух. «Никто не заходил, говоришь?» — рассматривая открывшееся зрелище, с сомнением спросил я. Глава 17. Ресторан «Гостиный двор», Г. Тверь. Князь Алексей Андреевич Антипов сидел за своим обычным столиком в принадлежащем ему ресторане. Лучшем ресторане Твери, безусловно. Алексей Андреевич задумчиво пережевывал идеально приготовленного тетерева и размышлял о последних событиях. Он был магом воздуха третьего круга. Да, для главы такого мощного рода звучит не сильно престижно, вот только не для тех, кто знает Алексея Андреевича близко. Во-первых, князь Антипов был известен тем, что прекрасно решал все свои проблемы с помощью других, при этом, часто, показательно оставаясь в стороне. В интригах ему было мало равных не только в провинции, но и в самой столице. Одно то, как он ловко обставил протекцию пограничной территории Разумовских, отхватив ни много ни мало, а 2/3 границы, показывало, насколько он умел решать вопросы. В своих интересах, естественно. А что касается его дара, тут тоже все не так просто. Алексей Андреевич, если и ходил в аномалию самостоятельно, то только в качестве развлечения, когда из столицы приезжали высокородные гости или нужные люди,